Глава 30. Соня. Мот мурашками. Почему так странно? Не понимаю своего состояния. Совсем не могу разобраться с тем миллионом мыслей и чувств, что кружится каруселью в моей голове и сердце. Конечно, реакция Мирослава — это... Я ожидала чего угодно, правда. Вот вообще всего, кроме того, что вышло на самом деле. Я ждала обвинений или, возможно, попыток съехать с ответственности, а может, даже просьб избавиться от проблемы и просто жить дальше. Конечно, я была и лучшего мнения о нем. Решила, что он скажет, что будет помогать нам с малышом. Но на этом все наши отношения, которые так и не успели начаться, будут закончены. Я правда была готова вообще ко всему, потому что Мирослав не обязан. Хотя мы тут оба виноваты в случившемся, но в любом ведь случае не обязан. Он мог бы спокойно платить алименты и по желанию видеться с ребенком раз в неделю, а то и в месяц, и жить себе так, как привык. Но он готов ломать себя и заодно мое сердце. Потому что его слова, они глубоко-глубоко в душе осели и затопили там все капельками счастья и надежды на светлое будущее. Он был рад. Господи, он правда был рад. Пока я не могла собрать себя по кусочкам и просто понять, как банально жить дальше, он искренне обрадовался и пообещал, что мы со всем справимся. Вместе. А вместе — это что-то на очень-очень счастливом. Я такого языка отродясь не знала, а теперь вот, кажется, начинаю его изучать. Сказать точнее, Мирослав меня учит этому языку. Языку счастья. Еще вчера я боялась спешки и не знала, как нам быть, а сегодня уже беременна. Нет времени лучше, чтобы никуда не спешить, правда? Еще ведь целых 31 неделя на то, чтобы стать семьей. Или какие там у Ольховского планы? Он не делится ими со мной, но ходит очень-очень загадочный. Мы не поехали на работу больше, сразу домой. И всю дорогу в машине Мирослав держал меня за руку и иногда целовал пальчики. Это очень нежно, до мурашек. Но я пока еще летаю в какой-то прострации. Мишка встречает нас, как всегда, радостно, летит на меня. Но Мирослав осаживает его приказным тоном, не давая прыгать на меня. «Мишаня, аккуратнее с Сонечкой теперь, имей совесть», — говорит он Мишке, а мне так забавно становится. Сколько в этом мужчине ответственности. Кажется, он мог бы раздавать в долг нуждающимся. Мишка наклоняет голову, как бы спрашивая, какого, собственно, хрена ему вдруг нельзя со мной беситься. И это тоже вызывает во мне улыбку. Все слишком мило. Особенно то, что Мирослав и правда общается с собакой, словно тот человек и все понимает. «Смотри, Миша», — говорит Мирослав, а потом внезапно встает позади меня и кладет руки мне на живот. «Мамочки, он еще плоский, там и намека на округлость нет, и, конечно, пока никаких ощущений, но это движение, оно какое-то очень интимное, и чувствуется так правильно, что я едва ли не мурлычу от удовольствия». «Вот тут ребенок, и надо Сонечку теперь оберегать, понял?» Мишка смотрит, а потом подходит и утыкается носом мне чуть ниже пупка. Господи, эти мужчины меня с ума сведут, я клянусь. Он понимает? Спрашиваю у Мирослава, когда Мишка, не меняя позиции, поднимает на меня свои огромные добрые глаза. «Конечно», — говорит Мир. «Он умный пес, все понимает. У него уже были щенки, он папашка со стажем». «Так ты совсем взрослый мальчик, да?» Глажу его по мордочке и снова улыбаюсь. Мирослав очень быстро рисует на моем лице улыбку. Еще час назад я знать не знала, как перестать реветь. Пойдем, Сонь, пока ты не замерзла. Очень тепло сегодня. Ворчу на него, но он словно не слышит и тащит меня за руку в дом. А правда, тепло. Уже даже жарко, я бы сказала. А вдруг ветер продует? Не надо. Надо быть аккуратнее. Что хочешь поесть? Может, клубники? Или там, не знаю, персиков с кукурузой? Он спрашивает так аккуратно и мило, что я не могу не расхохотаться. Не знаю, если честно. Я пока ничего не поняла и не решила, хочу ли каких-то извращений в еде. Всегда думала, что беременные это просто придумывают, а я пока не особо осознала, так что... Но клубника звучит заманчиво. Тогда закажу доставку. Я получаю поцелуй в лоб, краснею и ухожу наверх в ставшую уже родную комнату. Мне на самом деле так хорошо здесь. У этого дома какая-то особенная атмосфера. Здесь дико уютно. И хотя немного не хватает каких-то деталей, типа подушек декоративных, цветов, растений, красивых штор и картин на стенах, все равно здесь восхитительно. Думаю, все дело в том, что у этого дома восхитительный хозяин. Он все делал с душой и любовью, поэтому и дом получился таким. Здесь хочется жить, здесь восхитительно комфортно спать, а еще кухня — просто мечта. Такой простор. На ней можно снимать кулинарные передачи. Я принимаю душ, а потом долго разглядываю себя в зеркале, пытаясь принять новую реальность и найти хоть какие-то изменения в теле. Просто уже такой срок, а я и знать не знала, что со мной происходит. Столько проблем навалилось, что я как дурочка не следила за циклом и даже не отметила то, что грудь стала большевата для лифчика, хотя на нервах я скинула пару килограмм. А кроме груди не изменилось совсем ничего. А может, я просто не вижу. Ну или меняться начнет уже позже, когда будет расти живот. Живот. Я беременна. С ума сойти можно, если я не уже. Кладу руки ниже пупка, закрываю глаза. Представляю, что внутри меня живет маленький комочек, мой Мирослава. Меня пугает это? Несомненно, очень сильно. Но пугает не сам факт ребенка, а тот факт, что я могу не справиться. С другой стороны, все ведь справляются. Чем я хуже? Ну и плюс у меня есть огромная помощь и поддержка в виде Мирослава. И я понимаю, что даже если как мужчина и женщина мы вместе не будем, он никогда не оставит нас с малышом. Натягиваю халат и ухожу обратно в комнату. Ложусь на спину, закрываю глаза. Я так много сейчас всего чувствую, а внешне какая-то ледышка. Просто я не знаю, как правильно все это выражать, как вести себя с Мирославом, как вообще все это. Тук-тук, прерывает он мои мысли. Дверь была приоткрыта, поэтому он делает вид, что стучит. «Можно?» «Конечно». Киваю ему и сажусь в позу лотоса. В руках Мирослава тарелка клубники. Красивый, сочный и просто невероятно аппетитный. У меня слюнки текут. «Доставили вкусняшку, я решил подработать курьером и доставить от двери до тебя». Улыбается он. Подходит, садится рядом, вручает мне тарелку. И я с аппетитом лопаю ягоды, понимая, что он идеально угадал с выбором. «Спасибо огромное». Бормочу с набитым ртом. Наши отношения сейчас стали еще более неловкими, чем до этого, хотя казалось, что хуже уже не будет. «Принцесса, я бы хотел с тобой поговорить. Готова сейчас?» Я сглатываю. Мне внезапно становится страшно. А что он хочет мне сказать? Что погорячился с радостью, подумал и решил, что это все не для него сейчас, и мы с ребенком не входили в его жизненные планы? «Ой, мамочки».